Глава 79. Как и предполагал Клаус, все удалось. Машина проехала по тихой улочке и лишь на мгновение притормозила, чтобы он и трое его людей успели выкатиться из дверей и залечь под забором. Затем водитель поддал газу, и машина умчалась, оставив тайный десант дожидаться выхода хозяев. И те не заставили себя долго ждать. Негромко хлопнула входная дверь. Послышались шаги. Сначала слегка шаркающие по насыпной дорожке. Затем едва слышные. Охранник пошел по траве. Клаус поднял пистолет. За забором стало тихо. Охранник смотрел в глазок. Визирь, посылая Клауса, предупредил. «Жди, они обязательно высунутся на улицу. Так положено по инструкции». Визирь, конечно, был еще та сволочь. Сдать Клауса конкурентной группировке для него ничего не стоило. Но таковы были все серые пиджаки. Человеческую жизнь они ценили недорого. Тем более жизнь его, Клауса. Он же неоплатный должник визиря, который несколько раз отводил от него срок. В общей сложности набиралось уже лет 20. Чем не целая жизнь? Теперь этот долг приходилось отрабатывать. Щелкнул засов, дверь приоткрылась и показалась голова. Клаус выстрелил. Глушитель поглотил звук выстрела, и охранник упал назад, во двор. Не поднимаясь, все четверо ползком проскользнули за ворота. И только тогда Клаус прикрыл их. «Ну что, Тедди, все тихо?» На крыльце показался еще один охранник. В него выстрелили одновременно из двух пистолетов. Он ударился о дверь и сполз по ней на каменное крыльцо. «Быстрее, пока крови не натекло!» – скомандовал Клаус. Его сообщники подбежали к упавшему, подняли тело и утащили за дом, сунув в разросшиеся кусты смородины. Затем туда же поместили и первого охранника. Большего пока и не требовалось. «Скорее!» – прикрикнул Клаус, прижимаясь к стене и поглядывая по сторонам. Двор просматривался с нескольких точек, но пока нигде не было видно ни одного любопытного лица. Правильнее было бы войти в дом с черного хода, но дверь там оказалась стальная и открывалась только изнутри. «Все продумали, сволочи!» – проворчал Клаус. «Ладно, давайте осторожно ползком. Ты первый, Шлиммер, и смотри там в оба. Это могут быть еще не все». «Заметано, Клаус!» Шлиммер прошмыгнул в дверь. За ним по одному братья Ким. И, наконец, неловко пятясь, сам Клаус. Он прикрыл дверь и прислушался. Шлиммер уже носился по этажам, по привычке вываливая из шкафов белье и роясь в выдвижных ящиках столов. Позже дело дойдет до кухни. И на пол посыплются сухие крупы. В них тоже часто прятали деньги, бриллианты и ключи от сейфов. Визирь не возражал, чтобы все было обставлено как ограбление. «Перестреляйте их, когда вернутся, и дело с концом». «И тогда я тебе ничего не должен?» – спросил Клаус. «Почти не должен. Ну, может быть, еще пара каких-нибудь пустяков». «Пустяков, визирь?» – не поверил Клаус. У них было очень неравноправное партнерство. Примерно как у червя на крючке и рыболова. Оба идут на рыбалку, но финал ее для каждого разный. «Валить его надо», – подумал Клаус. «Он меня не отпустит». Однако от одной только мысли об этом его брала оторопь. Визирь умел смотреть так пронзительно, будто видел твои потроха. Говорил, что работает в полиции. Но один стукач по пьянке проболтался, что визирь из Федерал Дефенд. И это больше походило на правду. «И все равно валить его нужно», – уговаривал себя Клаус, обходя помещение за помещением. «Смотри, Клаус, сотенка!» – старший Ким продемонстрировал найденную ассигнацию. «А я нашел ствол, только он без патронов», сообщил со второго этажа Ким-младший. Шлиммер гремел на кухне банками. «Ничего он там не найдет», – подумал Клаус, оглядывая помещение. Этот дом был не похож на обычное жилище. Скорее, благоустроенная казарма. Из кухни выскочил злой Шлимер. Он не нашел никакой поживы, однако, не потеряв интереса, принялся простукивать подряд все стены. Иногда ему везло. Клаус осторожно приблизился к окну и выглянул во двор. Когда подъедут клиенты, можно стрелять из двери и отсюда, прямо через стекло. Не нужно давать им выбраться из машин. Еще разбегутся по двору. Гоняйся за ними потом. Братья Ким на втором этаже наконец-то успокоились. «Наверное, нашли какие-нибудь тряпки и делят», – подумал Клаус. Шлимер продолжал настойчиво стучать. «Я нашел, Клаус. Вот здесь, возле зеркала, они что-то прячут». Он ударил по стене рукоятью пистолета, и получилось очень громко. «Ты что ж делаешь, урод?» – зашипел на него Клаус. «Извини, босс, я на кухне пилку для мяса видел. Сейчас принесу». Шлимер убежал, и стало совсем тихо. «Наконец-то!» – вздохнул Клаус и перешел ко второму окну. Из кухни выскользнула тень, но Клаус ничего не заметил. Он прикидывал возможность стрельбы из второго окна. Получалось неплохо. Если разом начать с двух окон и из двери, клиенты так в машинах и останутся. Внезапно Клаус почувствовал угрозу и, резко повернувшись, вскинул пистолет. Однако оружие вылетело из руки, выбитое хлестким ударом. Клаус перекатился по полу влево и вскочил уже с ножом в руке. Отбитые пальцы почти не чувствовали рукояти, но левая рука у него была резервная. Ею в самый неожиданный момент Клаус выхватывал из-за спины второй нож. Еще никто на его памяти не успевал отреагировать на такой фокус. Противник выглядел не таким уж опасным. Среднего роста, не качок. Но, глядя на него, становилось понятно, почему затихли братья Ким и шумный Шлиммер. «Ты кто такой, а? Ты на кого вышел, а?» Начал орать Клаус, подбадривая себя и давя на противника. Но тот не испугался и медленно наступал. В его руках не было никакого оружия, но это и было самым страшным. Будь у него обрезок трубы или арматуры, Клаус чувствовал бы себя куда увереннее. «Порежу, фраер! Ну давай, подходи!» Снова заорал он, замечая, что срывается в истерику. «Кто тебя сюда послал?» – просто спросил незнакомец. Он был в серой вязаной шапочке, в каком-то блеклом потертом комбинезоне и солдатских потрепанных кроссовках. «Не твоего ума дело! Ну давай, давай, подходи!» Клаус сделал несколько угрожающих взмахов ножом. Незнакомец не реагировал. Тогда Клаус решился на бросок. Он молниеносно атаковал, целясь в горло. Однако мишени на месте не оказалось. Рука с ножом попала в захват. И Клаус, взвыв от боли, упал на колени. «Кто тебя сюда прислал?» Снова последовал вопрос. «Да пошел ты!» В запале крикнул Клаус и тут же услышал треск собственных костей. Боль была такая, что он на мгновение потерял сознание. А когда очнулся, изуродованная рука висела вдоль тела, а вторая, еще целая, была в захвате. Клаус попытался поднять покалеченную руку, чтобы посмотреть, что с ней сделалось. Но незнакомец сказал. «Не отвлекайся. Я задал тебе вопрос». «Это все визирь. Он сказал, чтобы я здесь всех убил. Сначала сказал четырех, но потом добавил, что считать там некогда будет, мол, стреляй всех. Вот я и пришел. Ну, мы пришли». «А кто он такой?» «Тито говорил, что из Федерал Дефенд». «А кто такой Тито?» «Стукач. Он для всех стучит. И для копов, и для других. Ой, больно-то как». «Ты все сказал?» «Все, все, отпустите меня!» «Отпускаю», – произнес незнакомец и коротко ударил Клауса ногой в грудь. К воротам подъехали две машины. Захлопали дверцы. Незнакомец огляделся и двинулся к черному ходу. Через несколько секунд его в доме уже не было.